конце концов, они добрались до выхода из туннеля и оказались на тенистой поляне, где толпились воины короля Артура. «Почетный конвой!» — усмехнулся Мерлин. «Он присмотрит, чтобы вы выполнили свое благородное дело и не попытались удрать в компании. Они, должно быть, были выштампованы на галетах еще до того, как их испекали. Или отлили и закалили, или каким-то способом заставили окаменеть. Ибо не вырос еще такой зуб, и не появилась на свет такая челюсть, которой могли бы разгрызть Авалонскую галету. Их нужно было разбивать камнями, и прочными камнями, потому что непрочные рассыпались в пыль, не оставляя на галете и следа. Из невидимых ключей повсюду сочилась вода, стены были покрыты мерзким лишайником. «Осталось немного», — бодро сказал Мерлин. «У этого ущелья занятное местное название — Десценсус Авернус. Это можно перевести приблизительно так: войдешь, но не выйдешь». «Рота, стой!» — скомандовал командир конвоя. «Куда ведет это сырое ущелье, почтенный волшебник?» «Ущелье». «Ну-ка, постойте», — сказал тут Практис, и все остановились. «Я не давал приказа стоять», — сказал Мерлин. «Я дал. Раз уж мы идем с тобой до конца, а судя по тому, какие крутые тут стены, нам деться некуда, то скажи, какой у тебя план действий?» «Идти к храму, а потом призвать Марса явиться и принять наши дыры и приношения. Пришли воздать тебе почести и принесли богатые дары, чтобы просить твоего божественного заступничества в наших делах». «Богатые дары?» — громыхнул голос. «Вы осмелились поднести Марсу эти несъедобные галеты?» Сильный порыв ветра вырвался из храма, сдул галеты с алтаря и повалил всех на землю.